Глава 25. Джози сидела, поджав под себя ноги на диване, пока Макс готовил чай, а потом принес ей кружку. Она обхватила ее двумя руками, страстно мечтая согреться. В доме было тепло, старики на отоплении не экономили, но ее до сих пор пробивала дрожь. Она пила чай с молоком, а Макс сидел рядом. «Как ты?» Джози сделала еще один глоток. «Если честно, я не знаю». Она посмотрела на него. «Биа рассказала тебе, что произошло?» Это было настолько в духе Биа, что Джози даже не сомневалась в ответе. «Она сказала, что у твоей бабушки инфаркт. Она все еще в больнице, я полагаю». «Да. С ней тетя Хелен и дедушка. Я только что оттуда. Она выглядит неплохо, сидит и разговаривает, как обычно. Но вдруг это только видимость? Врачи говорят, ей нужно обследоваться. Сегодня собираются провести томографию. Но я не знаю, как оно обычно бывает. Сколько времени должно пройти после инфаркта, прежде чем станет ясно, что все будет в порядке? И я не знаю. Среди моих знакомых ни у кого такого не было». Джози передвинулась, чтобы положить голову ему на плечо, испытывая чуть ли не стыд от того, что ей так просто это сделать. «Как ты здесь оказался, Макс?» «Ну, сначала сел на поезд, потом взял такси. Потому что сам сейчас за руль не сажусь, и...» Джози помотала головой. «Ты знаешь, о чем я», — тихо сказала она. Он осторожно повел плечами, чтобы ненароком не побеспокоить ее. «Я же говорю, что разговаривал с Биа, и...» Джози выпрямилась и смотрела на него искоса до тех пор, пока он не встретился с ней взглядом. «Я хотел увидеть тебя, Джози». Он вздохнул и заправил ей за ухо непослушную прядь волос. Она напряглась. «А как же Эйрин?» «А мы не вместе», — он покачал головой. «Мы всегда были просто друзьями, правда? Извини, что невольно ввел тебя в заблуждение. Нужно было прояснить это раньше. Что-то внутри нее ослабло, совсем чуть-чуть», — а он вздохнул. «Мне действительно жаль, что у нас все так получилось. Я наделал столько ошибок. И если ты хочешь, чтобы я ушел, я уйду. Но это твой выбор». Его губы дрогнули в полуулыбке. «На этот раз все будет по-твоему». Она внимательно посмотрела на него, и он не отвел взгляда. «Оставайся», — со вздохом сказала она, сдаваясь и снова кладя голову ему на плечо. «Ну и пусть это слабость. Снова пускать его в свою жизнь», — решила она. «Мне все равно». Она с такой легкостью уступила своему желанию, что сопротивляться не имело смысла. Нравилось ей это или нет, но он занимал место в ее сердце. И сейчас она слишком устала, чтобы держаться собственными силами. Поэтому, если он хочет быть рядом, пусть будет так. Потом, когда бабушка поправится и у нее появятся силы, тогда они обо всем поговорят. Макс успокаивающе погладил ее по руке. «Как прошла выставка?» — спросил он, и Джози слегка пожала плечами. «Хорошо», — пробормотала она и, помедлив, добавила, потому что эта мысль не давала ей покоя. «Я получила цветы». Его рука ненадолго замерла и снова принялась ее поглаживать. «Надеюсь, ты не обиделась?» «Нет», — вздохнула она. «Не обиделась». Они помолчали, допивая чай. Затем Макс посмотрел в окно. «А день-то замечательный. Джози что-то пробурчала в ответ. Небо голубое, морозно и ясно. Ну и что с того? Он осторожно забрал у нее кружку и поставил на стол справа от себя. «Думаю, нам нужно прогуляться». Она отодвинулась, хмуро глядя на него. «Что?» «Ты покажешь мне деревню, в которой выросла. Мне интересно посмотреть». «Что-то настроения нет», — она поджала губы. «Знаю, но ты себе только навредишь, если будешь сидеть здесь и ждать, пока что-то случится. Результатов обследования или еще чего-то. Насколько я могу судить, твоей бабушке это вряд ли понравилось бы». Следовало признать, что он был прав. И в том, и в другом. Джози понимала, что ей необходимо отвлечься, учитывая, что отдохнуть прямо сейчас не получится. Распотрошив чемодан, оделась потеплее, и они вышли на улицу, где солнце уже растопило ночной морозец. Направились к деревенской площади. Светились гирлянды. Правда, при дневном свете они выглядели не столь величественно. И на площади возвышалась елка, украшенная до самой макушки. Цветовая гамма из года в год немного менялась, но в целом оставалась одной и той же с тех пор, как Джози была подростком. «Когда-то я помогала украшать эту елку», — сказала она. «То есть не именно эту, а елку, которую ставили тут каждый год». Она посмотрела на Макса. Его плечи поникли, и кожа была такой бледной. Точно он оцепенел от холода. «В этом все принимали участие», — продолжала она. «Бабушка с дедушкой соблюдали все традиции. И мои родители тоже». Джози грустно улыбнулась, вспомнив, как дед стоял на приставной лестнице. Он был в числе немногих храбрецов, украшавших макушку елки, пока остальные торчали внизу. Дети зажигали бенгальские огни, а взрослые пили глинтвейн. «А у тебя как было?» — спросила Джози, когда они приблизились к елке. «У меня?» «Как у вас праздновали Рождество, когда ты был маленьким?» «Ну, для мамы, поскольку она американка, Рождество — это очень важно». Он криво улыбнулся. Они шли дальше. На улице становилось оживленнее, поскольку магазинчики уже открывались, и жители стремились поддержать местный бизнес, покупая подарки. У нее мания украшательства. В Бристоле, где мы выросли, она украшала дом снаружи и внутри, хотя раньше 1 декабря делать это не имело никакого смысла. Было все по списку. Эк-нок, рождественское печенье для соседей и остальное. Эк-нок. Традиционный рождественский напиток из яиц и молока. Яичный коктейль, популярный в США. «Звучит здорово», — улыбнулась Джози. «Ага. Думаю, мама пыталась праздновать и День Благодарения, но я этого не помню. Папа говорит, она бросила эти попытки из-за того, что мы до мозга костей англичане, и сосредоточила все свои силы на Рождестве». Неожиданно для себя Джози рассмеялась. «А сейчас? Вы по-прежнему празднуете его вместе?» Ей припомнился прошлый год, когда Макс был на пути к родным. «Думаю, у мамы был такой план, но они живут в Америке всего несколько лет, так что посмотрим, реализуется ли он. Когда родители продали дом нашего детства», — добавил он, «мы с сестрой, на тот момент уже взрослые, взбунтовались. Больше никакого Рождества». Джози усмехнулась. Она устала, но благодаря движению наконец-то согрелась. Звучит вполне разумно. «Джози, это ты?» Она обернулась на звук голоса. Темноволосая женщина в красном пальто и, судя по всему, на поздних сроках беременности, только что вышла из магазинчика и радостно улыбалась ей. Джози узнала ее не сразу. Волосы у женщины были короче, чем ей запомнилось. Лицо круглее, взгляд стал открытым, а не насупленным. И на лице отсутствовал толстый слой косметики, как в старших классах школы. «Бет?» — удивилась Джози. «Так это в самом деле ты?» — сказала Бет, складывая руки в перчатках на выпирающий из-под пальто живот. «Сколько лет, сколько зим! Остальных я вижу, по крайней мере, раз в год. А ты ведь не приезжаешь на Рождество, да?» Джози как-то упустила из виду тот факт, что здесь и шагу ступить нельзя, обязательно наткнешься на знакомых. «Обычно нет», — согласилась она, стараясь сохранять улыбку на лице. Даже в школе они с Бет не были лучшими подругами, скорее состояли в приятельских отношениях. Тусовались в одной компании, но с глазу на глаз общались разве что случайно. И тем не менее Джози захлестнула волна ностальгии. Никого из школы она давно не видела. Проводить традиционные встречи в последние годы всем стало недосуг. Жили кто где. У каждого была собственная жизнь, работа, семья. «Значит, ты приехала на Рождество?» — спросила Джози, зная, что без беседы при случайной встрече никак не обойтись. «Вообще-то мы с мужем переехали сюда год назад», — сказала Бет, блеснув глазами при слове «муж». «Он ведь открыл собственную строительную фирму». «Как здорово!» — автоматически проговорила Джози. Она знать не знала, кто муж у Бет, а потому информация не произвела на нее никакого впечатления. «И мы ждем второго ребенка». Бет ласково провела рукой по животу. «Второго?» — чуть ошарашенно повторила Джози. «Вот это да!» Ей смутно припомнились слова мема о том, что Бет беременна. Но слышать — это одно, а увидеть своими глазами — совсем другое. «Да вот». Бет снова просияла улыбкой, выглядя невероятно счастливой. «Нил сейчас дома с Люси, а я выскочила в магазин. Мама попросила». Она показала на сумку с покупками. «Ну, рада была повидаться», — продолжила Бет, когда Джози не нашлась, что сказать. «И нас всех страшно огорчило известие про твою бабушку. Я очень надеюсь, что она поправится». «Ну, разумеется, все уже знают», — подумала Джози. Хотя это ее не огорчило. Даже хорошо, что люди в курсе и беспокоятся. «Спасибо», — сказала она. «Я тоже на это надеюсь». Бет сочувствующе кивнула, и Джози подивилась тому, насколько та изменилась. Она-то по-прежнему ощущала себя слегка застенчивым и послушным подростком, но, возможно, со стороны казалось иначе. «А это твой муж?» — вежливо поинтересовалась Бет, указывая на Макса, который стоял поодаль и с чуть озадаченным видом наблюдал за их беседой. Это настолько напомнило ей школьную Бет, так всегда говорила в лоб, и потому в школе у нее случались проблемы, что Джози рассмеялась. «Отрадно, что хоть что-то в этой жизни не меняется». «Это Макс», — сказала она, — «мой друг». За неимением лучшего или, во всяком случае, более точного слова. Бет почти рефлекторно бросила взгляд на левую руку Джози и, казалось, была слегка разочарована. «Ну ничего», — ободряюще сказала она. «Еще встретишь кого-нибудь?» «На самом деле», — впервые подал голос Макс. «Новым знакомствам после 30 лет сейчас пытаются препятствовать». Джози и Бет недоуменно посмотрели на него. «Кто?» — спросила Бет. «Правительство», — быстро ответил Макс. «Согласно проведенному исследованию, знакомства в столь позднем возрасте плохо сказываются на психическом здоровье. Поэтому предпринимаются активные меры к тому, чтобы население остепенялось до 30. Вид у него был совершенно серьезный, хотя Джози уставилась на него с недоверием. «Предполагается, что это будет способствовать социальной сплоченности и снижению числа психических проблем, в частности, депрессий, а значит, финансирование смогут направить на иные нужды». К этим выводам в свое время пришел Дюркгейм, исследуя самоубийство. Дэвид Эмиль Дюркгейм, 1858-1919 1917. Французский социолог и философ, основатель французской социологической школы, автор монографии «Самоубийство». Наряду с Агюстом Контом, Карлом Марксом и Максом Вебером считается основоположником социологии как самостоятельной науки. Бет напряглась еще сильнее, а Джози покачала головой, удивляясь тому, каким он может быть убедительным. «Ничего такого я не слышала», — сказала Бет. «Это в новостях было?» Джози чувствительно ткнула Макса локтем в бок, так что он поморщился. «Он шутит, Бет, не обращай внимания, просто прикалывается». Бет слегка улыбнулась, переводя взгляд с Джози на Макса, точно пытаясь понять, в чем тут юмор. «Слушайте, мы сегодня у мамы имбирное печенье стряпаем. Пойдемте к нам. Ну, если, конечно, у вас нет других планов». «Ой, я не...» Но Макс не дал Джози договорить. «Звучит заманчиво. Обожаю имбирное печенье». И разрешил сомнение, взяв у Бет сумку и жестом предложив ей указывать дорогу. Джози помнила дом Бет со школьной поры, когда они несколько раз компанией оставались у нее с ночевкой, но столь радушного приема никак не ожидала. В прихожей они с Максом разделись, и тут из кухни появились родители Бет, оба в одинаковых фартуках. «Джози Морган, это ты?» — воскликнула мама Бет, устремляясь к ней с сияющими глазами. «Мы на улице столкнулись», — сказала Бет. «Я подумала, лишние руки нам не помешают». «Ну, разумеется. Мы так разволновались, когда узнали, что твою бабушку вчера увезли в больницу. Да, Саймон?» Папа Бет, уже совсем облысевший, послушно кивнул. «Ты поэтому приехала?» Джози кивнула, подозревая, что поняла, почему их с Максом пригласили делать печенье в 11 утра. «Ну, не переживай. Сейчас самое лучшее — это отвлечься. Бет правильно сделала, что позвала вас». «Спасибо, миссис Коуп». «Да брось, Джози, ты уже не маленькая, зови меня Пипа». Она приобняла ее, потом чуть отступила назад, и, к удивлению Джози, ее сияющие глаза слегка увлажнились. «Ты так похожа на свою маму. Ты знаешь об этом?» Джози и раньше это слышала, в основном от мэма. Но каждый раз это было неожиданностью. «Она ведь это любила», — говорила Пипа, ведя Джози в кухню, где стоял теплый дух, кругом лежали решетки с остывающими имбирными человечками, пахло корицей, имбирем, другими специями, и все поверхности были посыпаны мукой. «Вы про имбирное печенье?» — спросила Джози, оглядываясь на Макса, который уже беседовал с отцом Бет, кивая головой. «Ну да», — сказала Пипа. «Это украшение на елку. Ты знаешь, мы всегда вешаем их в последнюю минуту, потому что их тут же съедают. А про ежегодную распродажу выпечки в пользу бездомных ты, конечно, помнишь?» «Само собой». Старики брали ее туда с собой в детстве, а потом перестали, когда она, став подростком, заявила, что лучше останется дома и будет читать. Впрочем, они всегда ей что-нибудь приносили. И сейчас, при мысли о том, как после смерти родителей она решительно отгородилась от всех традиций, Джози стала не по себе. На память пришло еще одно воспоминание. Забытое или похороненное под толщей времени. Мама у них дома, на оранжевой кухне, а вокруг нее противни с имбирным печеньем. Волосы собраны в пучок, красный фартук в горошек, весь в муке. Мама говорит Джози, что съесть можно только неудачное печенье. Ей стало хорошо от того, что можно проникнуть так далеко в прошлое, что эти воспоминания где-то хранятся. Просто им нужен правильный триггер. Позже подтянулись другие помощники. И все вместе они делали тесто, раскатывали его, вырезали формочками, ставили таймер и выкладывали печенье на решетке, чтобы остыли. В общем, работали как небольшой размеренный конвейер. Джози смеялась вместе со всеми, когда Макс случайно залез рукой в тесто, когда Саймон, отец Бет, чуть не обжегся, потому что не слушал Пипу. Она рассказывала о том, как народ шныряет в ночи, чтобы красть с елки имбирное печенье. Просто потому, что это классно. Пипа включила фоном рождественские песенки. И хотя Джози и Макс при этом выразительно перемигнулись, музыка ее не раздражала. Она даже слегка подпевала про себя. Когда подошло время обеда, Пипа предложила всем выпить глинтвейна, сказав, что хотя на календаре понедельник, это не считается, потому что на носу Рождество. Джози отказалась и получила чай с мятой. Макс, вероятно, из солидарности тоже выбрал чай. Он присел, заявив, что среди таких прекрасных женщин у него подкашиваются ноги. И в ответ все засмеялись. Запас тем для обсуждения был у Пипы неисчерпаемым. Но разговор не оставлял впечатления надуманности. Шел легко и увлекательно. «На этот раз психологический триллер», — сказала она по поводу книжного клуба у Мэма. «Очень захватывающий. Если Сесилия и его не дочитает, это будет просто удивительно». Затем, когда кто-то упомянул последний в этом году матч по бадминтону, который должен был состояться вечером в местном спортзале, Пипа обронила. «Да, Саймон тоже там будет, правда?» Саймон кивнул. Джози стояла у плиты с прихватками наготове, и Пипа улыбнулась ей. «Знаешь, твой папа любил играть в бадминтон, и его команда всегда выигрывала. Да, Саймон?» Снова кивок. Вот так. Вместо того, чтобы печалиться и вызывать в памяти воспоминания об аварии или навязчиво думать о том, что когда-то ее родители здесь жили, Джози оказалась среди людей, которые их знали и помнили, для которых они были такими же живыми людьми, как ее бабушка и дедушка. И от этого на душе у нее было хорошо. Думая о родителях, она вдруг вспомнила, что еще не написала им письмо в этом году. Она собиралась сделать это в Будапеште, но, судя по всему, не попадет туда. Здесь, среди людей, которые знали ее родителей, это будет правильнее. Поэтому она отложила в сторону прихватки. «Пипа!» Та в этот момент показывала Максу, как глазировать печенье, и обернулась на ее голос. «Можно мне листок бумаги и ручку?» «Конечно, дорогая. Возьми в кабинете Саймона. Это налево от прихожей». Выходя, Джози коснулась плеча Макса. «Я мигом». Он улыбнулся и кивнул, после чего, снова высунув от усердия язык, занялся печеньем. Видя его здесь, наблюдая, как охотно он делает все, лишь бы быть рядом с ней и знать, что она в порядке, Джози почувствовала, как в душе у нее что-то затрепетало. В кабинете она нашла бумагу, ручку и села писать письмо. «Дорогие мама и папа, я, как всегда, по вам скучаю. Но в этом году, пожалуй, еще больше, потому что я дома. Но здесь хорошо. И приятно знать, что не только я одна думаю про вас. Знаю, следовало приехать сюда на Рождество раньше, но я надеюсь, вы понимаете, это не потому, что я не хотела думать о вас в день вашей гибели. Я просто очень этого боялась. Мэма в больнице. Возможно, вам уже про это известно. Очень надеюсь, что с ней все будет хорошо. Но что бы ни случилось, обещаю, я постараюсь вернуться сюда. Я не хочу лишиться этого места, лишиться части вас. Веселого Рождества. С любовью, Джози». Она сжала губы. Письмо получилось слегка другим. От этого она ощущала что-то вроде катарсиса, и знала, что не расплачется. Она нашла конверт, запечатала его и по пути на кухню сунула его в карман своего пальто. Примерно через час, когда со стряпнёй было в основном покончено, Джози и Макс стали прощаться. Пипа дала им с собой по имбирному человечку, завернув каждое печенье так, чтобы они могли съесть их позднее. Джози обнялась с Пипой и Бет и пообещала скоро появиться снова. И это были не пустые слова. Пока они были в гостях, пошел снег. И Джози, при виде слегка припорошенного тротуара, ахнула от удивления. Они шли, и крохотные снежинки, кружась, падали на волосы Макса, точно льдинки в огонь. От Хелен все утро известий не было. Джози отправила ей несколько СМС, но знала, что ей в любом случае сообщат, если что-то произойдет. И, тем не менее, сейчас, вдали от людей и без дела, страх стал подступать снова. Она взяла Макса за руку, и он сжал ее. Не говоря ни слова, она повела его к тому самому почтовому ящику, куда бегала в детстве отправлять письма Санте. Он уже обо всем знал и не нуждался в объяснениях, когда она бросила письмо в ящик. На этот раз все прошло в молчании. Джози вполне хватало того, что он был рядом. На мгновение ей подумалось, а вдруг это новая рождественская традиция? Каждый год отправлять письма с Максом. Но при этом она знала, что надежда, от которой замирало ее сердце, потенциально опасная штука. Впрочем, момент для таких раздумий был сейчас неподходящий, поэтому она ничего не сказала, и они, держась за руки, пошли назад в коттедж.